Часть 41. Старшина прибыл уже через полтора минуты, и одного взгляда на него Брейну было достаточно, чтобы он понял. Это именно тот человек, который ему нужен. «Выйдем», — сказал Брейн, и они вышли в коридор, где продолжали бегать посыльные, и никто на Брейна со старшиной не обращал внимания. «Знаешь, кто я?» «Так точно, сэр. Вы подполковник Ортекс. У нас час времени, после чего здесь окажется десант противника. Оборона штаба пока должным образом не организована, и противник этим попытается воспользоваться. Сколько у тебя надежных бойцов?» «Не считая охраны». «А они надежные?» «Нет», — качнул головой старшина. «Ну, полсотни ребят с хорошей подготовкой у нас имеется. Только мы безоружные. Немедленно собери всех и составь список вооружения, всего, что вам необходимо. Кто дает разрешение на вскрытие арсеналов?» «Служба артвооружения, подполковник Дроуд». «Где его найти?» «Он в большом зале?» «Я его найду сам, а ты давай срочно вызывай всех своих на площадку перед входом». «Лучше на транспортный двор, это за штабом. Мы там постоянно собираемся». «Хорошо, и быстро готовь требования на вооружение». «А Дроуд, мне показать его вам?» «Я сам найду». Старшина, прихрамывая, зарысил по коридору, расталкивая тщедушных посыльных тренированными плечами. Брейн поспешил за ним. Когда он вошел в зал, над штабом с грохотом пронеслись какие-то тяжелые транспорты. Завибрировали стены, задрожала мебель, но никто из присутствовавших не придал этому значения. Значит, это было еще не нападение. Три десятка офицеров продолжали стоять вокруг стола с оперативной картой, а генерал Роджерс, возвышаясь над варварами и канзасами, спокойно продолжал свою лекцию, то и дело тыкая в карту тонкой указкой. В какой-то момент он остановил свой взгляд на Брейне, но тут же продолжил говорить. Брейн жестом подозвал стоявшего у стены лейтенанта. «Кто здесь Дроуд?» Лейтенант не знал этого гражданского и слегка растерялся. «Быстрее, мне мало времени». «Вон он, возле карты». «Срочно позови его сюда. Срочно!» Кричать было нельзя, но Брейн так посмотрел на лейтенанта, что тот поспешил выполнить приказ незнакомого гражданского. Брейн увидел, как, отвлекшись на лейтенанта, высокий офицер кивнул и, глянув в сторону Брейна, оставил лекцию и поспешил к выходу, возле которого тот его дожидался. «Я знаю вас», — сказал Дроуд, пожимая руку Брейна. «Мы встречались на участке Бхут-Тулазавая 3 года назад». «Было дело», — кивнул Брейн. «Но сейчас у нас очень непростая ситуация. Мы могли бы выйти из зала и не привлекать внимания». «Да, разумеется, подполковник». Они вышли в небольшую редакцию. «Мне нужен срочный допуск в арсеналы». «О, это можно легко устроить. Достаточно заявки с рекомендацией оперативного отдела или любого офицера, входящего в оперативный совет фронтового участка, и вы получите все, что нужно». «Мне нужно получить оружие через 15 минут», — тихо произнес Брейн, внимательно следя за реакцией начальника службы вооружения. «Это вряд ли получится, поскольку...» «Просто откройте склады, полковник». «Ну как?» — подался назад Дроуд. «А у вас нет физического допуска?» «Почему нет? Допуск имеется», — возразил полковник, и Брейн успел заметить, какого кармана инстинктивно коснулся нач вооружения. «Так что, полковник, нет никакого выхода? Мы должны искать офицера оперативного отдела, когда до высадки противника на территорию штаба остается так мало времени». «Вы не блефуете, подполковник Ортекс?» «Через 30 минут вы будете валяться под руинами штабного комплекса, полковник», — усмехнулся Брейн. «Возможно, я смогу вам помочь. Я вызову своего помощника, капитана Лизварта. Вместе мы решим этот вопрос за считанные минуты», — пообещал Дроуд. «Хорошо, действуйте, полковник. Это сейчас очень важно». «Только я отойду, да? Все же это внутрислужебные разговоры», — сказал Дроуд, доставая диспикер и направляясь к мужскому туалету. «Ну, только побыстрее, времени мало», — напомнил Брейн. «Я быстро». «Хотя подождите». Брейн нагнал полковника и коснулся его плеча. «Что такое?» — обернулся тот. «Ладно, это потом, это терпит. Давайте поскорее вызывайте своего капитана». Дроуд скрылся за дверью туалета, но на ладони Брейна осталась упаковка от флеш-передатчика, который он приклеил на плечо полковнику. Простейшая пленочная система, которая прекрасно работала, если ее наклеивали надлежащим способом, без разрывов. Вот и Брейн теперь вслушивался в сигнал крохотного, вставленного в ухо наушника, надеясь, что наклеил передатчик так, как требовалось. «Бенни, немедленно беги к складу. Мы можем взять самого Ортекса. Да, дебил Ортекс будет там через несколько минут. Да какие там повышения? Ты представь сумму с множеством нолей. Ты до конца жизни не потратишь такие деньги. Давай быстрей. Я отведу его туда прямо сейчас». «Ничего не меняется», — вздохнул Брейн, убирая в карман портативный приемник.